будто и не замечая Данилу с открытым ртом, пеньком торчащего на нарах, и когда закончила, присела на ящик, положила руки на колени и выдохнула. «Ну вот, слава богу!» И добавила, помедлив, «надо, ребят, в вагоне прибраться». «Что же вы-то как поросята? В объеде возитесь, солому надо сменить, перестелиться. Тут и раны засорить запросто можно, и обовшивить. А вы, небось, к невестам Джонам едете?» Завтракали они с Данилой из одного котелка, и чай пили из него же. В полдень на какой-то непредвиденной остановке ребята натеребили из кирды соломы, перетрясли все манатки, постелились вновь. Старший вагона Анапрейчук объяснил правила поведения на ближайшее время. «Справу робить тільки вночі, або когда Мариночка заснеть. Материться з воздержанием, поганого анекдоту не травить, и главные хлопцы, самое главное, мовчок, по эшелону ні-ні, понабегіть аглоедовы раненых и контуженных и всяких, до сестры лечиться, мовчок, и все. А как же она? Будем сторожить. Лесу або кустов не буде. Посадимо її по одну сторону вагона, а самі по другу. Як-небудь хлопці поделікатній. Уж больно дівчина-то, га, га. Да ми чого ж? Чурки совсем, чо ли? А не при чому ми понімаєм? Не всегда ловко и деликатно получалось у хлопцев. Не всегда они в выражениях сдерживались, привыкшие вольно и дико жить по окопам. Ночами пальбу, даже артподготовку открывали. Но самое страшное — от нечего делать с расспросами приставали. Иные ухаживать пробовали, домой звать. От великого говоруна Данила она и добилась-то всего, что едут они в какой-то неведомый город Чуфырино и должны высадиться на станции Чуфырино по расчетам глухой ночью. Марине в голову не приходило, что Данила придумал это название, что едут они в никуда, никому. И заметила она, он робко пытается от нее избавиться, сбыть ее куда-нибудь. Вы слушали первую передачу по рассказу Виктора Астафьева «Пролетный гусь» в исполнении Олега Табакова. Над передачей работали режиссер Эмиль Верник, звукорежиссер Галина Засимова и редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Продолжение слушайте завтра в это же время.